Такой оплеухи империя не получала с момента своего провозглашения. Неудивительно, что персонал Явинской базы ликовал от осознания простой истины: империю можно бить. Ведь на Скарифе был развеян миф о несокрушимости военной машины, выстроенного Палпатином государства, не в последнюю очередь благодаря новым союзникам Альянса. Это зянские мобильные доспехи втоптали в песок гарнизон цитадели и спешившие на помощь осажденным воинские части. Это корабли эскадры Хасслера горели, но продолжали бой и перемалывали в труху звездные разрушители империи, рвавшиеся к планете. Это герои из группы Даркмун ценой своих жизней сорвали залп суперлазера. Им отмазнало, насколько болезненной для маленькой по галактическим меркам нации Зиона была потеря каждого пилота, каждого матроса, каждого солдата, павшего в битве за Скариф, тем больше уважения было к народу, не побоявшемуся бросить вызов галактическому гегемону. Правда, по этой же причине выжившие при Скарифе возвращались кружным путем, дабы сбросить возможную погоню. В связи с тем же Альянс стянул к Явину 4 весьма солидные силы флота, тут были как недавно вступившие в строй крейсера Мон Каламари, так и приобретенные на верфях Карелии и через сочувствующих в системах внешнего кольца мародеры ИСИАР-90. Нашлось место даже тихоходным неустрашимым, чьи многочисленные пушки даже спустя годы после запуска проектов производства оставались весомым аргументом. Штаб-квартира восстания готовилась к отражению возможной агрессии, и на этот раз находившиеся на базе разумные твердо знали, что справиться с врагом. Воля ваша, Лея не стала навязывать свою точку зрения. В таком случае предлагаю еще раз обсудить предварительный текст соглашения с Зионом. Папа, если что, одобрил мое право говорить от его имени. Все нормально, кивнула Макма, выводя черновой вариант документа. Мы же с ним это и оговаривали. К этому моменту голопроектор закончил загружать файл, и перед присутствующими появился текст соглашения, призванного скрепить союз с Альянса и Зиона. Договор о политическом и военном союзе. Статья 1. Высокие договаривающиеся стороны, в лице Альянса за восстановление Республики и нации Зион, настоящим соглашением признают друг друга как суверенные государственные образования и уважают политические, моральные, культурные, а также иные ценности и интересы партнеров. Статья 2. Высокие договаривающиеся стороны обязуются оказывать друг другу всю необходимую материальную, техническую, гуманитарную и военную помощь, какую потребуют обстоятельства. Статья 3. Если один из участников договора подвергнется вооруженной агрессии со стороны третьего государства, партнер обязуется немедленно встать на защиту союзника и обеспечить указанную в статье 2 помощь в полном объеме. Статья 4. Участники настоящего соглашения обязуются совместно бороться против диктатуры Первой Галактической Империи и вести эту войну до победного конца. Статья 5. Альянс за восстановление республики обязуется предоставить нации Зион материальные ресурсы и производственные мощности для налаживания бесперебойного снабжения войск техникой, оружием и боеприпасами. Статья 6. Нация Зион обязуется предоставить Альянсу за восстановление республики технологию мобильных механизмов и содействовать развертыванию их производства за пределами Солнечной системы, а также организовать подготовку офицерского состава среднего и высшего звена. Статья 7. Любое планетарное государство, желающее получить защиту со стороны участников данного соглашения, обязано ратифицировать данный договор и присоединиться к Союзу в войне против Первой Галактической Империи. Статья 8. Любые попытки ведения сепаратных переговоров с Первой Галактической Империей, а также выступающими на стороне последней иными государствами и группировками, расцениваются как предательство духа и буквы данного договора и влечет за собой немедленное прекращение всех обязательств по данному соглашению, равно как и причисление нарушителя к числу сателлитов Первой Галактической Империи со всеми последствиями. Разумеется, это предварительный вариант, составленный на основе законодательства Республики и озвученных представителем Юпитера, флотмейстером Сцирокко, условий вступления Зиона в войну. Его еще предстоит плотно дорабатывать до относительной работоспособности. Макма обвела текст договора рукой. Есть какие-либо соображения? Можно вопрос? Подняла руку Лия. Я бы для начала хотела уточнить. Восьмой пункт мы так и оставляем в текущей формулировке. Просто насколько я помню, и отец, и вы всегда выступали за мирное урегулирование процесса. Думаю, Зион не позволит исключить эту статью из конечной редакции договора, ответил Додонна. «Судя по тому, что сообщили члены экипажа капитана Ларго, у наших союзников уже был неудачный опыт сговора кого-то из руководства их государства с противником. Абсолютно согласна с вами, Ян», — добавила Шакти. «Еще в старом ордене с мнением и мудростью Тагруты считались коллеги-магистры, да и не продержался бы недалекий разумный на ее посту так долго. Так что Макма могла спокойно верить аргументам джедайки. К тому же, как только Зион официально выступит на нашей стороне, пропагандистская машина империи начнет кампанию по выставлению альянса пособниками внешнего агрессора, уж на человеческих планетах точно. Я думаю, восьмую статью нужно дополнить определением критериев причисления переговоров к сепаратным, например, если они инициированы без согласия или уведомления остальных участников соглашения. Ну примерно так, более детально этот вопрос мы будем обсуждать уже с полномочными представителями Зиона», Макма внесла озвученные поправки. «Со своей стороны хочу заострить внимание на вопросе об интересах, требующих уважения. Как думаете, может ли Зион под этим предлогом попытаться прирастить в себе территории? Едва ли», пожала плечами Лия. «У землян не так уж много ресурсов и людей, чтобы аннексировать планеты прямо сейчас в массовом порядке. Вот заявить права на какой-нибудь не особо нужный другим расам мир и застолбить место путем доставки на орбиту колонии по типу юпитерианских с расчетом на долгую перспективу – это более вероятный сценарий. Можно будет пойти Аксису в этом вопросе навстречу, а заодно совместить с исполнением статей о военно-технической помощи». Додонна, что-то прикинувший в уме, открыл карту галактики с подсвеченной схемой внешнего кольца. Например, прописать размещение наших патрулей на время активных боевых действий. Идея занятная, правда, встает вопрос о переброске к планетам колонии или их сборке на месте, но это уже детали. Так, еще соображения будут. Ну, неплохой карьерный рост за полгода, верно. Шашива вовсю крутилась перед зеркалом, изучая новенькую офицерскую форму. Это как посмотреть, пожал плечами теперь уже Каперанг Ян Ларго. Раньше-то у нас был корвет, но новой модели, а сейчас пусть и крейсер, но старого образца, да еще и медлительный. Ну и вдобавок на мужчину повесили командование еще двумя такими же неустрашимыми, как его новый корабль. Нет, Ян и раньше несколько раз руководил малыми оперативными группами, но и там было меньше народа, чем даже на одной утренней звезде, не говоря про ее сестершипы. Хорошо хоть крейсера были из партии, сошедшие с ренделийских стапелей в канун войны клонов, а потому за состояние машин и орудий можно было быть спокойным. Не расстраивайтесь, капитан, Твилечка, закончившая любоваться собой, обняла мужчину со спины. Что-то мне подсказывает, что в скором времени нам дадут новый, еще более классный корабль. Намекаешь на презент со стороны Зиона или лично Поптимуса? Приподнял бровь Ларго. В принципе, советы со стороны его экипажа сильно поспособствовали скорому оснащению флота землян гипердвигателями, да и по тактике крупных соединений империи союзники много почерпнули. Да, я б на творение юпитерианцев взглянул. Правда, придется привыкать к нюансам мобильных доспехов. Расслабьтесь, некоторые модели истребителей по меркам земной сферы вполне вписываются в нишу мобайлармеров, так что сперва нам скорее дадут в довесок пару-другую тех же Бикро. А там уже и полноценные курсы организуют. Капитан, докладывает Светошлы. Насколько могла судить Твилечка, название конкретно этому кораблю выбирал кто-то из джедаев. В систему вошло крупное соединение кораблей. Это наши, сэр. Ну вот и герои с Карифа вернулись, улыбнулся надевший кепи капитан Ларго. Пойдем, поприветствуем старых знакомых. Пара минут хождения по коридорам крейсера. Поездка на турболифте первооткрыватели, как их успели прозвать коллеги, очутились в ангаре неустрашимого. Почему именно здесь? Да просто отсюда открывался замечательный вид на движущуюся к Явину эскадру, а на капитанском мостике парни и сами справятся. А посмотреть было на что, из гипера один за другим выходили корабли союзников. Многие несли отметины от попаданий, а то и следы оперативного ремонта, но на этот раз они не вызывали ассоциаций с кровоточащими ранами. Теперь они напоминали застарелые шрамы, которыми так любят во все времена хвастаться ветераны. И вся эта казавшаяся пестрой кавалькада выстраивалась в парадный ордер, как будто и не было 20 лет отчаянной борьбы. А чуть позже от Кинбарида отделились несколько сигнальных ракет, осветивших прибывшую эскадру красивым и в чем-то праздничным салютом. Собравшиеся в ангаре утренние звезды разумные радостно заорали, наблюдая за проходящими мимо крейсера кораблями. Ян был полностью солидарен со своим экипажем в отношении первой настоящей победы борцов за свободу. «Капитан, смотрите, вон там, у второй башни линкора». Шашива ткнула рукой в иллюминатор, одновременно подтаскивая своего командира поближе. Приглядевшийся Ларго улыбнулся, когда увидел причину ажиотажа Твилечки, ведь на корпусе Кинбарида замер личный доспех Чары Азнобля, вскинувший кулак в воинском приветствии. Во второй руке Давас удерживал гигантских размеров флаг Аксизиона. Да, в обычной ситуации такое знамя для мобильных доспехов казалось бы неоправданной тратой сил и средств, но здесь и сейчас оно как нельзя лучше дополняло возникающий при виде покрытого копотью робота образ прошедшего от победителя. Да собственно Азнобль именно что нырнул в ад с головой и вернулся оттуда живым, пожалуй. Кроме него никто бы и не смог повторить смертельно опасный заход на ядерную бомбардировку. А ведь именно на таких историях о подвиге, героизме и бескорыстии и цементируется единство. Скариф, примерно то же самое время. Итак, вы по-прежнему настаиваете на версии с осведомителем среди персонала цитадели. Кринник тихо вздохнул, стараясь подавить медленно накатывающее раздражение от слов дознавателя СИП. Допрос ведь шел уже по третьему кругу, но особист никак не хотел оставлять директора в покое. Вероятно, сознательно затягивал время. Да. Более того, я вам уже предоставил прямые доказательства измены Галена Эрса, стенограммы его последних слов, маршрут и последнее передвижение пилота-перебежчика, которого ученый использовал в качестве курьера. Блин, Аладьи, да Альянс ориентировался в цитадели как у себя дома, а Эрса несколько раз посещал комплекс. Что вам еще нужно? Потрудитесь держать себя в руках, однако Хаттов с Искари не собирался так просто лишаться удобного повода для ничего не делания. Не забывайте, что то же самое относится и к вам, директор, особенно в свете прибытия за считанные часы до атаки, ну в принципе определенный резон в его словах был, если бы не предшествовавшие появлению Арсона на Скарифе обстоятельства, а ничего, что меня послал личным распоряжением сам лорд Вейдер, или вы и ему собираетесь предъявить обвинение, этот приказ он отдал в устной форме. Или главнокомандующий вооруженных сил сподобился подкрепить слова официальной бумагой. Иронично вздернул бровь особист. Потом, кто сказал, что лорд Вейдер застрахован своим положением от слепоты и ошибок? Я тебе сейчас шею сверну, выродок. Подумал Кринник, тихо отодвигая стул. Плевать, что это подтрибунальное дело, после того, что пообещал его величество, мне уже ничего не страшно. И долго мне еще ждать? Поинтересовался Кринник упечатавшего что-то адъютанта. Прошло уже полчаса, как директор прибыл в развернутый на ладине полевой лагерь имперских войск по вызову Вейдера, но лорд Ситхов так до сих пор и не удосужился его принять. Надо сказать, разнос главком устроил знатный. Директор не присутствовал лично на собрании командования, но по слухам Ситх неслабо так прошелся по умственным способностям ответственных за организацию обороны цитадели, а также офицеров гарнизона Звезды Смерти. И действительно, упустить крупную группировку мятежников, да еще и потерять в процессе уйму солдат и техники, такого позора империя еще не знала. Не могу знать, сэр. Примерно, да, минут пять назад лорду поступил входящий вызов, после чего он выставил за дверь часть командиров войск планетоида, а сам заперся вместе с Грандмаффом. Договорить адъютанту помешало шипение двери в кабинет Вейдера. «А, вот вы где, директор, Уилхав», легок на помине, расплылся в предвкушающей улыбке. «Очень кстати, что вы здесь, входите», приказной тон Грандмаффа не предвещал ничего хорошего, и переступивший через порог Кринник понял, почему. «День добрый, директор Кринник», улыбнулась с экрана изображение закутанного в темную мантию старика. Стоящие по его бокам фигуры в алом облачении оставляли мало простора для фантазии на тему подлинности вызова. Если, конечно, его можно назвать добрым. Из всех вариантов отчитывания начальством этот был самым худшим. Таркин отдал бы Кринника под суд или отправил в шахты Кисселя, пользуясь полномочиями Грандмаффа. Вейдер свернул бы шею, либо руками, либо силой. Но гнев монарха Первой Галактической Империи обещал быть куда страшнее. Про коса Палпатина ходило множество мрачных слухов. Кто-то, апеллируя к положению лорда Вейдера, причислял императора к полулегендарным ситхам. Кто-то вспоминал о нашумевших попытках покушения Миса Винду и Йоды в дни провозглашения империи, о том, что попавший в подобную ситуацию человек без дара Форсюзера был бы мертв. Кто-то загадочных и очень своевременных смертях некоторых политических и общественных деятелей республики, пытавшихся перейти дорогу набуанскому сенатору. Нет, не таким Кренник видел свой конец. Ну что ж, видно, не взойти ему на вершину властной пирамиды, но свою судьбу он встретит достойно. «Мое почтение, Ваше Величество», — Арсон отвесил положенный по уставу и придворному этикету поклон. «Чем же скромный слуга заслужил ваше внимание? Оставьте это раболепство, сейчас оно только мешает делу», — Палпатин скучающе качнул рукой. «Изучил краткую выжимку по случившемуся на Скарифе, и меня крайне настораживает несколько фактов. К примеру, как же так вышло, что бунтовщикам стало известно о сверхсекретном проекте, а один из ведущих специалистов на строительстве Б показался агентом врага? Трудно утверждать наверняка, но на момент вовлечения в проект Эрса не был замечен в прямых связях с мятежниками». Кренник напряг свою память, стараясь выудить как можно больше. Вполне возможно, что он действовал автономно, не получая никаких указаний из центра. Вот как? Палпатин скептически приподнял бровь. Ну или обозначил такое намерение на своем лице. Ну это многое могло бы объяснить с учетом инцидента с эскадрой Карпинуса. Однако это не отменяет необдуманности ваших попыток помешать деятельности шайки бунтовщиков, некое изгой один, если не ошибаюсь. И наконец, занятное совпадение, вы прилетаете на Скариф, а через несколько часов начинается атака. Желтые глаза императора недобро блеснули, отчего Кренник почувствовал, как немеет его тело, а легкие перестают нормально дышать. Владыка, вырвал директора из оцепенения вейдеровский бас. Касательно подозрений в измене Арсона есть сомнения. Он прибыл в цитадель только после моего приказа, о чем есть записи в архивах мониторинга голосвязи, и физически не мог сообщить противнику необходимые разведданные для настолько спланированной операции. Кроме того, судя по опросам выживших, Кренник сделал все возможное для организации обороны и даже спас один из экземпляров чертежей Звезды Смерти от попадания в руки врага, рискуя собственной жизнью. Лорд прав. Первое, что я сделал после передачи командования, поднял все записи камер слежения, на которых присутствовал Кренник. Никаких посторонних контактов замечено не было, вторил главкому Таркин. Из чего это вы такие щедрые, господа? Кренник заподозрил неладное. Слишком единодушно выступили в его защиту те, кто еще недавно смотрел на него как на Бантапуду. К тому же, если мы сейчас примем полный комплекс мер к одному из героев, защищавших Скариф, далеко не все в армейском командовании отнесутся к этому непредвзято. По крайней мере, с мотивами Таркина все стало понятно. Гранд Мофф опасался бунта генералов, пребывающих в раздрае после катастрофы на Скарифе, в ответ на репрессии в адрес защитников цитадели. Ну и попутно сделать директора своим должником. Да, Арсон действительно бился с врагами, не щадя живота. Впрочем, засевший на такой должности агент мятежников поступил бы также в целях сохранения конспирации. Задумчивый тон Палпатина так и не поменялся после паузы, и оттого это показное равнодушие было еще страшней. Вдобавок, вторую копию чертежей станции из основного архива вы, директор, все-таки упустили. Клянусь честью офицера, у меня и моих людей не было возможности отстоять основной архив. Нас осталось слишком мало, Кренник выпрямился, уже примирившись с неизбежным. Свой долг перед империей он выполнил до конца, и это главное. Так оно и есть. Гарнизон собственно цитадели потерял 95% личного состава. Много погибших среди технического персонала и офицеров. Только сейчас почти закончили составлять похоронные списки, вторил Вейдер. Остальные участвовавшие в битве части тоже понесли существенные потери, и большинство из них приходится на долю новейшей гуманоидной техники, так называемых Mobile Suit'ов. Палпатин произнес чужеродное наименование по слогам, словно обкатывая его на языке и пробуя на вкус. Согласен, эти машины оказались неприятным противником, а уж сам факт их внезапного появления. Пожалуй, тут понадобится вмешательство более компетентного в вопросах раскрытия тайн. Из воспоминаний Кренника выдернула хлопнувшая дверь в допросную. «Какого хата? Кто вам да?» Слова застряли в горле особиста, едва тот осознал, кого видит. Сам Кренник тоже нервно сглотнул при виде женщины в красном мундире. «Вижу, плотно взялись за разработку перспективного подозреваемого. Гетерохромные глаза Иссенни и Иссарт недобро блеснули. «Я ведь специально рассылала инструкцию не концентрировать внимание на одном единственном аспекте. Или вы уже закончили опрос других выживших?» «Но, На допросчика было жалко смотреть. Растерявший апломб сопляк резко стушевался под грозным взглядом начальства, хоть и пытался что-то вякнуть в свое оправдание. «Видимо, нет. Так чего ждем? Личного рескрипта императора?» — хмыкнула шеф-сип. «Ну а вы, директор, не составите ли мне компанию ненадолго?» «Как скажете, мэм». Арсон поднялся из-за стола и двинул на выход, попутно смерив торжествующим взглядом истрепавшего ему столько нервов ищейку. Раз следом за Иссарни вломилась пара костоломов, вопрос об аресте или казни пока не стоит. Ну а там даст сила он как-нибудь выкрутится. Надо полагать, положение крайне тяжелое, раз вы лично возглавили следственные мероприятия. Более чем. Перед вылетом сюда по моему запросу были подняты хранящиеся в архивах СИП копии чертежей Звезды Смерти. Иссенни протянула датапад с открытыми документами. Вот здесь с правой стороны, а напротив, спасенная вами рабочая копия. Ничего необычного не замечаете? Кринник приподнял бровь, сильно озадаченный таким вопросом. Однако спорить с главой СИП, да еще в его шатком положении, было крайне рискованно. Так что Арсон прокрутил несколько слайдов, пока его взгляд не царапнуло ощущение некой неправильности. Директор вгляделся повнимательней. «Какого хата?» Глаза Кринника расширились от шока. «Куда делись несколько важных энерговодов и узлов распределения на экваториальной траншее? И орудия на 60-м, 180-м и 240-м меридианах размещены не в той конфигурации, как должны были по проекту? Вот оно! Вот чем на самом деле занимался покойный шпион Гален Эрса». Воспользовавшись своим статусом настройки, тихой сапой подправил несколько чертежей таким образом, что несколько безобидных по отдельности доработок вместе ослабляли оборону шахт охлаждения реактора. Мои подчиненные после тщательной сверки всех чертежей, к которым обращалась команда Эрса, с полученными от Бивела Лемелиска исходниками пришли к такому же выводу, криво усмехнулась Иссарт. Но и это не все, согласно заключению разработчика. На выходные отверстия шахт были установлены генераторы щитов с неправильным подключением энергопитания. Они бы проработали пару-тройку минут в боевой обстановке, а потом просто перегорели бы. Да, воображаю, чем это могло бы обернуться. Особенно теперь, после появления у мятежников таких союзников, Арсон нервно передернул плечами. Остается надеяться, что флот сумеет выработать оптимальную тактику противодействия. На этот счет есть и хорошие новости. Контакты в Черном Солнце сообщают, что Ксизару удалось найти и вернуть в Империю нескольких офицеров из числа пропавшей эскадры Карпинуса. Судя по всему, контр-адмирал неудачно нарвался на Техса. «Одну минуту, у меня входящий», — Иссенни потянулась за камлинком, давая Криннику время обдумать расклад. «С одной стороны, о дальнейшем карьерном росте можно на ближайшие пару-тройку лет забыть, даже если император не станет поднимать вопрос о служебном несоответствии Арсона занимаемой должности, тень действий Галена Эрса по-прежнему будет портить репутацию. Но с другой, пока что ни о какой отставке речи тоже не шло, что открывало неплохие перспективы. Насколько мог судить Кринник, армейское и флотское командование не пройдут мимо такого лакомого трофея, как мобайл-сьюты. Так что будет весьма востребованный опыт противодействия подобной технике. А кто руководил обороной цитадели до подхода Вейдера? То-то же. Очередные проблемы. Кринник заметил, как помрачнело лицо Иссенни. Пришел отчет с ремонтных бригад на Звезде Смерти. Оказывается, помимо чертежей Галеннерса успел приготовить еще кое-какие сюрпризы. Звезда Смерти, штабной отсек Южного полушария. То есть если бы не этот ядерный взрыв, мы бы до последнего и не узнали об оголенных шахтах. Ну охренеть теперь, что, Таркин бы возразился более экспрессивно, да при работавших в этом отсеке штабных стажерках было не положено. Слава силе и всем известным в галактике богам, ядерный взрыв не спровоцировал цепную реакцию, внутренние аварийные заслонки на каналах суперлазера сработали вовремя и выдержали удар. Так что Звезда Смерти отделалась лишь огромным пятном обгоревшего металла на тарелке и небольшими повреждениями верхнего участка энерговодов. Однако это по-прежнему оставалась чрезвычайная ситуация. Кто знает, как близкий ядерный взрыв, да еще такой мощности мог повлиять на системы планетоида. Так что, скрипя зубами и кроя многоэтажными конструкциями как мятежников, так и затеявшего все это Таркина, свежемобилизованные ремонтные бригады принялись устранять последствия атаки и проводить профилактику. Гранд-Маффу при этом неоднократно поступали жалобы о сложности работы и намеки на желательность скорейшего их завершения, но Уилхав был непреклонен. Один раз он уже упустил победу из-за нежданного хода противника и повторять подобное не собирался. Впрочем, отношение к приказу Гранд-Маффа быстро сменилось на противоположное, как только вскрылся факт подмены чертежей Галеном Эрса. А потом косяком поперли проблемы, инженеры и флотские офицеры просто хватались за головы от масштаба допущенных ошибок при строительстве. Система охлаждения реактора, критическая уязвимость планетоида в новых условиях оказалась даже близко не соответствующей изначальному проекту, чего только стоили неправильно установленные щиты и орудия ближней обороны, а теперь выяснилось, что на шахтах нет полноценно функционирующих аварийных заслонок номеров 6 и 2-4, они не проворачивались до конца при активации запитанных от тех же энерговодов орудийных башен, а на 1-8 вообще отсутствовали. Что поделать, общавшийся по голосвязи Бивел развел руками. В последнее время императору понадобилось мое участие в другом смежном проекте, а Кринник заверил, что держит ситуацию под контролем. Справедливости ради, свою задачу он все же выполнил, суперлазер нормально выстрелил по джитхе и тестовым астероидам, а не разорвался при зарядке. А его предложение об установке подъемников для атак со сменой вектора гравитации, позволивших выводить шагоходы на внешнюю обшивку с минимальными задержками. Ведь эта замеченная им идея по сути добавила станции до 1500 дополнительных стволов, не создающих нагрузку на реактор. Если не считать проблем с защитой тепловыводящих шахт, то все нормально. Да, тем более что сами шахты малозаметны для корабельной артиллерии в силу размеров. Но кто ж знал, что у мятежников появятся эти мобайлсюты. Кстати говоря, конструктор решил сменить тему на более приятную, как скоро мне ожидать трофейные образцы для реверс-инжиниринга. Транспорт с наиболее сохранившимися экземплярами уже отбыл. В числе груза, между прочим, находится почти целая машина, участвовавшая в атаке на Звезду Смерти. Но я так и не услышал ответа на более важный вопрос, как скоро можно будет устранить последствия диверсии Галина Эрса. К сожалению, процесс обещает быть долгим и сложным. Потребуется разобрать несколько секций станции, чтобы обеспечить извлечение и замену саботированных элементов конструкции. Ни в коем случае. Прервал поток объяснений Гранд-Мофф. Мы не можем позволить ослаблять защиту внешнего каркаса планетоида, а описанные вами планы работ так или иначе требуют демонтажа наружного броневого пояса вокруг шахт. А что вы хотели, Уилхав? Не остался в долгу Бивел. Диаметр каждой шахты охлаждения 2 метра, там и обычный человек в скафандре еле развернется. А дефектные бронезаслонки вмонтированы в стены шахты, к тому же их питающие их кабели вообще находятся с другой стороны. А еще... Хочу вам напомнить, господин Лемелиск, что именно этого ждут бунтовщики. Вы можете дать гарантию, что в разгар монтажных работ прямо около шахты не выйдет из гипера корабль-смертник с грузом бронебойных торпед? Или что среди рабочих не окажется шпиона, готовящего переправку к реактору взрывоопасного груза? Я нет. Вы что себе позволяете? Инженеры явно задели слова Гранд-Маффа. Уверен в своих людях, и... Да-да... Меня тоже уверяли в полной неуязвимости станции, и что? Уилхав уже начал беситься от упрямства конструктора. В общем так, мне нужны две вещи. Первое, заменить щиты на выходных отверстиях шахт, нормальными, оборудование и людей я дам. И второе, принять меры по усилению защищенности самих шахт в случае пробития дефлекторов. Внутри самих шахт, разбирать их я не дам. Ну знаете, это уже переходит всякие границы. Вскинулся Лемелиск. Вы понимаете, что своим стремлением как можно скорее поставить станцию в строй подрываете ее обороноспособность. Хотя любой вам скажет, что вместо охоты за мятежниками будет лучше отправить ее к Куату или Карусанту и там под защитой нескольких секторальных флотов провести нормальный ремонт. Рад был услышать ваше мнение, Лемелиск, но пока что я здесь главный, Таркин рубанул рукой, давая понять, что это его окончательное решение. В политике я понимаю побольше вашего, не обижайтесь, но ваши таланты слишком специализированы. Да, по всем правилам надо было сделать так, как вы советуете, но не после такой масштабной катастрофы. Если мы проявим слабость, если мы оставим атаку Скарифа без ответа, к мятежникам начнут присоединяться не то что системы, целые сектора. Так что как угодно, какими угодно способами, но звезда смерти нужна мне работоспособной здесь и сейчас. Раздавим мятежников, тогда можно будет спокойно доводить ее защиту до ума, с учетом доселе не имевшегося боевого опыта. В таком случае я умываю руки, Бивел все-таки сдался под угрозой использования административного ресурса. Можете вносить свои коррективы в монтажные работы на свой страх и риск, и под свою ответственность. Не впервой, Гранд Мофф кивнул завершившим сеанс связи операторам и направился на выход. Будут еще мне всякие типа гении мозги полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Полчаса спустя Таркин ступил на верхний ярус одного из экваториальных ангаров. Здесь как раз проходила разгрузка свежих материалов и оборудования для ремонтных работ. Между массивными автопоездами сновали техники из дежурной смены и прибывшие последним рейсом новые рабочие. Даже спустя полтора дня после битвы за Скариф радиационный фон по всей площади тарелки суперлазера оставался крайне высоким. Не помогала даже изоляция скафандров. Ничего, ничего. Пробормотал себе под нос Гранд Мофф. Станция цела и относительно работоспособна. Восстановим все быстро, а там, Уилл. Донесшийся из-за спины окрик вырвал Таркина из горестных дум. И голос этот был Риатцу очень хорошо знаком. И я рад тебя видеть, Натаси. Быстро нацепивший на лицо как можно более доброжелательную улыбку, Гранд Мофф развернулся к своей хорошей знакомой. «Не ожидал тебя встретить здесь». Пара маячивших за стеклом логистического поста барышень, равно как и щеголеватый Энсин, буквально фонтанировали завистью и бессильной злобой в адрес подошедшей к Гранд Моффу женщины. Еще бы, большинству сплетников были неведомы причины быстрого карьерного взлета командира Далы, а Таркин отнюдь не торопился просвещать кого попало относительно своих планов. Ну да, во время нашей последней встречи мою эскадру собирались отправить к скоплению пасть, но тут случилась эта история с Карпинусом, и я оказалась ближе всех к месту событий. Явно довольная собой женщина откинула на спину заплетенную красивым узором косу. Мне казалось, этот флотоводец бесследно исчез полгода назад, или я что-то пропустил из-за всей этой катавасии. Таркин несколько растерялся, насторожился. Каким это боком его фаворитка могла быть связана с подковерными интригами СИП и Инквизитория, коими за парсек несло от ситуации с пропавшим контр-адмиралом? Примерно так, сэр, вклинился в диалог новый участник. Это оказался поджарый человек в форме Каперанга. Буквально на днях сочувствующие нам члены Черного Солнца смогли найти и отбить нескольких выживших офицеров из списка пропавших. Правда, в процессе им потребовалась силовая поддержка, а наши сдалые корабли удачно оказались поблизости. «Простите, любезный, а вы кто будете?» – перебил усача Таркин. Запнувшийся мужчина довольно быстро вернул самообладание. «Ах да, из-за случившегося на Скарифе вам было не до присланных из генштаба и от командира дал и сообщений». Офицер как на параде лих щелкнул каблуками и строго по уставу отдал честь. «Капитан первого ранга Гилот Пиллион». «Вот как?» – задумчиво протянул Таркин, пожимая руку сопровождающему Натаси. «Где-то он уже слышал это имя». «Простите, это не вас ли год тому назад представляли к ордену Калариса в парадной зале дворца?» «Истинно так, сэр». «Меня еще после этого перевели под командование Трауна. Надо сказать, весьма талантливый командир, не то что многие из секторальных шишек». Слова Гилада подтвердили догадку Гранд Моффа, одновременно спровоцировали кое-что неожиданное. «А я вам говорю, что не собираюсь выверять подконтрольные мне планеты левым проходимцам». Одноглазый генерал хряснул кулаком по столу. «При императоре воровали в своих регионах, а теперь на чужой заритесь. И это ты мне говоришь. Напомнить, кто зажал несколько тысяч тонн боеприпасов, так нужных нашим войскам на Джакку. Казалось бы, гибель Палпатина и распад империи на несколько осколков должны были заставить остервенело спорящих Моффов отбросить свои амбиции и объединиться перед лицом угрозы со стороны новой республики, этого выкидыша убогой фантазии дорвавшихся до власти мятежников. Но не тут-то было, чиновники по-прежнему только и думали о том, как бы урвать у соседа кусок пожирнее. Их вполне устраивало быть местечковыми царьками, выколачивающими из измученного долгими войнами населения деньги и людей. Третьего числа прошла. Большие финансовые потери. Манипулируйте своим положением. Посмотрим, кто первый скопытится при прямой агрессии республикоидов. В нарушении всех постановлений. шел бы знаешь куда. Да вы знаете, кто я. Отвратительно. Наблюдавший за сборищем этих дегенератов Пелион скривился от презрения. Как они с такой застилающей глаза жадностью до сих пор не перегрызли друг другу глотки. Увы и ах, друг мой, горестно вздохнула Натаси. До сих пор их удерживал в узде страх перед неотвратимостью возмездия со стороны кого-то баладающего силой и властью, сперва Палпатина, потом Иссарт, Траун, но увы, теперь никого их этих выдающихся разумных с нами нет и лишившиеся сдерживающих факторов бюрократы ударились во все тяжкие. Вполне возможно, но, неужели даже сейчас маффы не смогут найти компромисс? Гиладу с трудом верилось в подобный исход. Поверь мне, в свое время много вращалось в кругу Таркина и достаточно насмотрелось на эту публику. Сейчас, когда не осталось никого, способного силой приструнить взорвавшихся маффов, у них нет сдерживающих факторов. А расплачиваться за их амбиции будут простые люди, и наши бойцы, окончательно потерявшие связь с реальностью чинуши, даже не удосужились пригласить офицеров на свое собрание. Видимо, привыкли слышать от своих карликовых армий только «есть, сэр», и по привычке считали всех остальных военных тупыми солдафонами, покорно пойдущими на бойню за кормящего их богатея. Прах и пепел, за что нам все это? Пелион подавил желание сплюнуть. Будь проклята та система, что позволило вознестись этому отребью на верхушку власти. Не торопитесь впадать в уныние, коллега, глаза Натаси недобро сверкнули. Тем временем маффы сподобились таки позвать кандидатов в главнокомандующие имперских войск. Ведь никто не ограничивал нас в выборе методов борьбы. Гилад хотел было переспросить, что имеет в виду его коллега, но этому помешал адъютант одного из маффов, пригласивший офицеров в зал заседаний. Наконец-то явились. Фыркнул долговязый чинуша с тощим носом. О том, что это они вообще-то долго держали офицеров под дверью, Мофф предпочел умолчать. Итак, полагаю, вы уже разобрались в вопросах иерархии и отчетности, на обсуждение которых нас, конечно, не позвали, указал на вопиющую наглость Гилад. А что тут непонятного? Вы командуете переданными вам войсками, но политическая власть и право принятия решений остается за нашим советом. Эй! «С каких это пор ты являешься решающим голосом собрания?» Вскинулся одноглазый. «Кто тебя вообще наделил полномочиями? Ты сам. Сядь и засохни, если не хочешь вылететь отсюда». Кажется, свара началась по новому кругу. «Прежде чем вы приметесь делить в очередной раз полномочия», вклинилась в диалог Дала, «я желаю получить ответ касательно пополнения моего флота». «Да-да, мы в курсе», отмахнулся долговязый. «Отправляйтесь к Ормантилу. Там получите новые корабли и пару армейских корпусов. После этого вам надлежит пройтись по северным областям Псвиды Республики, восстановив законную власть на тамошних планетах. И это все. Весь ваш план. Без сроков, без точных разведданных, без точных цифр снабжения и мест его пополнения». Гилад почувствовал, как у него на лоб лезут глаза. Эти дегенераты, усевшиеся в теплые кресла, по сути отправляли его флот вслепую, даже не позаботившись о координации с другими войсками.